Кто бы мне сказал в письме или словом, отчего печаль присуща коровам, отчего лежит она, в поле не скачет, отчего мычит она, будто плачет, а с чего корове той веселиться, и удой плохой, и надо телиться, если кормят их бедняк только сеном, а ежели что не так по спине поленом. И поля зовут, но бежать не стоило, все равно найдут за рога и в стойло, если с детских лет коровьи души лечит старый дед кнутом пастушьим. Ежели веру в чудо у ней убили, ежели было худо и не любили, ежели даже кто-то холит и нежит, так это только тот, кто потом зарежет. Я ее ласкал и кормил шоколадкой, а себя терзал ужасной загадкой, что вот она моргает и не понимает, что взгляд-то ее мне что-то напоминает.